Глава 159. Герой Ким Си Хун. Мы разделимся на три группы. Кан У, Ким Си Хун, Хан Соль и Хина, Чан Юнжу, Кан Тэ Су, Пэ Хва Ён, Ку Хан Мо, Чу Су Ён и даже Чон Му Джин. Кан У, подумав, решил привлечь своих людей, с которыми прибыл в Южную Америку. Первым их пунктом назначения была Венесуэла. Это было место, где хоть как-то поддерживалась жизнь после дня переворота. Когда большинство государств были разрушены, территорию оказались заняты монстрами. Венесуэла не могла похвастаться своей мощью или сильными игроками. Им едва ли хватало сил на охрану границ, да и то благодаря помощи США. Они с самого начала помогали им, уничтожая монстров и восстанавливая государство, пытаясь вернуть его в прежнюю форму. Ну, план так себе. Разумеется, их намерения по восстановлению государства были не так сильны, как может показаться на первый взгляд. Хоть их действия выглядят так, будто они пытаются восстановить мир во всем мире и вернуть человечеству прогресс, но на самом деле они хотят утвердиться как сильнейшее государство. И все об этом прекрасно знали. Хоть они и помогают в процессе нуждающимся. Без США было бы сложно даже начать восстановление работы по всему миру. Более того, они послужили хорошим примером для Кореи и Китая, которые тоже решили начать восстанавливать Средний Восток. «Нас всего 10, не слишком ли будет разделиться на три группы?» – спросила Юнжу. Кан У помотал головой. «Во всяком случае, тут главенствует США, а из-за того, что территория большая, ходить все вместе будет не очень-то эффективно. Оставшиеся в Южной Америке коренные жители в основном кочевали, образовывая малые группы. И в случае нападения монстров, просто бросали место обитания и переходили на другую территорию. На самом деле, их жизнь нельзя характеризовать никаким другим словом, кроме как бегством. И именно из-за этих постоянных перемещений защищать их довольно сложно. И как будут делиться группы? Одна группа будет подавлять нападающих на местных жителей монстров, а остальные две спасать людей и отводить к американским войскам. Думаю, так будет лучше всего», – ответила Су Ён на вопрос Чон Му Джина, рассматривая документы. Услышав о просьбе Кан У, они с отцом, не раздумывая, присоединились к спасательной операции. Кан У кивнул. «В таком случае подавляющую группу возглавит Чон Му Джин и поведет за собой Су Ён, Ку Хён Мо, Хва Ён, Ён Джу. Си Хун, ты вместе с Хан Соль и Тесу будете отводить спасенных к армии». «Кан У, а ты что собираешься делать? Мы с Эхидной по большей части будем охотиться на монстров, но это будет непростая охота. Мы будем искать следы адских учителей». «А-а-а! Думаете, это дело связано с адскими учителями?» – спросила Хан Соль. Кан У пожал плечами. «Не знаю, но мне кажется, что стоит разобраться, почему же монстры внезапно решили атаковать». «Это не опасно?» – обеспокоенно спросила Хан Соль, ухватившись за его руку. Кан У мгновенно расплылся в улыбке, а затем прочистил горло. «Хм, в этом нет ничего опасного, так что не беспокойся». Объективная миссия Кан У и Хидны была самая опасная, но учитывая силу, которой они обладали, все было немного не так. Кан У уже давно добрался до того уровня, когда спокойно может победить любое существо на Земле. Теперь опасность для него могут представлять разве что великие демоны. «Думаю, самая опасная часть досталась команде Чо Мун Джина, поэтому если что-то произойдет, звоните». «А, кстати, все взяли подвески, которые раздавала Эхидна. С помощью магии через нее можно связаться с другими членами команды, а также отследить местоположение, так что не потеряйте». «Ой, можешь не переживать, справимся». Хмыкнула Юнжу и отвернулась. Хва Ён горько улыбнулась и, последовав за ней, тихо произнесла. «Пойми, тут не твое... Хва Ён! Ну...» «Мы тогда начнем». Первой действовать начала группа Чон Му Джина, направленная на уничтожение мост. Кан У подошел к Хан Соль. «Будет много раненых». «Да, понимаю». «Не лечи всех, кто попросит. Лучше дели внимание тем, кому действительно нужна срочная помощь. Их лечи, доставляй к армии. Как только морек будет опускаться до половины, отдыхай и давай восстановиться». «Фух, нужно быть готовым к экстренным ситуациям. Я уже довольно многое знаю, так что можете не рассказывать». Хан Соль улыбнулась и кивнула головой. «Си Хун и Тесу, смотрите, чтобы люди не бунтовали и хорошо блокируйте атаки. И сделайте так, чтобы Хан Соль не пострадала. Хе-хе, доверься мне. До невестки никто и пальцем дотронуться не сможет. Постарайся как можно скорее доставить людей в безопасное место. Хорошо». Кан У развернулся и вместе с Эхидной поднялся в небо. Си Хун еще какое-то время смотрел вслед Кан У. «Давайте отправляться». «Да, Си Хун. Кажется, для нас это хороший способ еще больше сплотиться». «Ха-ха, верно. Жаль, что Инби не с нами. Но нельзя же брать с собой ребенка, которому 20 не стукнуло, в такое опасное место». Цокнул языком Тесу. «Верно». Си Хун посмотрел на свою пати, с которой давно не входил во врата, и рассмеялся. «Боже, спасибо, спасибо большое! Мама!» Мать взяла своего 6-летнего ребенка в крепкие объятия. Хоть раны до конца не затянулись, но он уже смог свободно дышать, что уже очень даже хорошо. Хан Соль улыбнулась и протянула руку к ребенку. Мать поклонилась ей в пол. В этот момент за пределами шалаша раздались ликующие возгласы. Охранявший Хан Соль Тесу живенько рассмеялся. «Кажется, Си Хун идет». «Видимо, да». Выйдя из палатки, он тут же увидел во вратах в деревню прибывшего Сихуна и деревенских мужчин. Они закричали: «Господа, говорят, сегодня прибывает американская армия! А эти ребята уничтожают монстра вокруг!» Взгляды людей направились на Сихуна, тот лучезарно улыбнувшись наклонил голову. Предположительно, лидер беженцев подошел к Сихуну и пожал руку. В его морщинистых уголках глаз появились слезы. «Спасибо, правда, большое спасибо! Если бы не вы, то мы бы уже были бы мертвы!» «Нет, что вы!» Сихун растерялся от этой внезапно услышанной фразы. «Сихун, вы наш герой!» Тот улыбнулся, а появившееся в груди странное чувство разлетелось по всему телу. «За то, что родила тебя!» Он услышал в своей голове мягкий голос, но тут же помотал головой. «Нет, я... не герой!» Не договорил он и просто неловко улыбнулся. Трудно передать словами его чувства. Сихун развернулся и направился к шалаш Хан Соли Тесу. «Хе-хе, наш герой Сихун, так ведь? Я же просил не говорить так. Хо, за пару последних дней ты спас несколько сотен человек. Если ты не герой, то кто? Я ведь делаю это все не в одиночку». Он горько улыбнулся и посмотрел на двух людей перед ним. И Хан Соли Тесу прилагали не меньше усилий для помощи людям. «Когда вы связались с Ка...» Сихун не договорил. Раздался вопль. Шалаш сотрясся от сильного удара, затем упал. «Сихун!» «Что происходит?» Хан Соли Тесу встали на ноги, Сихун отреагировал еще до них и, достав меч, направился на звук вопля. «Это еще что?» Глаза Сихуна задрожали. В стене внешнего кольца деревни, будто в листе бумаги, образовалась дыра, сквозь которую пробилось нечто шарообразное, бьющееся по земле. По деревне начали то тут, то там раздаваться крики. «Сихун спа!» На теле главы деревни, который не так давно называл Сихуна героем, образовалась дыра. Она была настолько аккуратной, что ее будто выжгли лазером. Кровь хлынула фонтаном, и тело мужчины рухнуло на землю. Но Сихун не смотрел в сторону упавшего человека. Его взгляд был направлен на вход в деревню. «Демоны!» Два рога, крылья, как у летучей мыши, черная кожа, желтые глаза, как у дикого животного. Во врата вошли три одинаковых демона. «Это точно тот человек!» «Кажется, он! Я чувствую божественную силу!» «Он из семьи Геи!» Три демона общались между собой, тело Сихуна задрожало. «Они сильные!» Понять это можно было с одного лишь взгляда. По спине Сихуна пробежали мурашки. «Давайте возьмем его в плен и узнаем местонахождение Геи!» «Халфа, займешься этим?» «Да, мне интересно, насколько сильна семья Геи». Демон, стоявший посередине, шагнул вперед. «Сихун! Сихун!» К нему выбежали Хан Соли Тесу. «Это... демоны!» Сихун обеспокоенно прикусил губу. Голова будто стала ватной, но он не мог ни о чем думать. «Пора начинать!» Демон не собирался давать ему поблажек. Халфас протянул руку в сторону парня, создавая черный шар из маги. «Сихун!» Тесу поторопился, выставил вперед щит. Один удар, и его, словно пылинку, отбросило назад черной сферой. «Тесу!» Хан Соль поторопилась и окутала его лечащей магией, которым белым светом просочилась в его тело. «Что?» Глаза Халфаса засияли. Он с интересом рассматривает свет, окутывающий тело Тесу. «Это...» Сихун оттолкнулся от земли, обнажив меч Алькуэра, светящийся голубым цветом. Халфас пошатнулся и взмахнул рукой. В одно мгновение созданная черная сфера полетела в его направлении. «Черт!» Сихун успел уклониться. В месте, где он стоял, прилетел черный шар и взорвался. Сихун, избежав атаки демона, замахнулся мечом. Бой продолжился. Демон превосходил Сихуна по силе. Он не преуспел ни в одной атаке и метался из стороны в сторону, чтобы избежать ударов Халфаса. «Это и есть сила семи Геи?» Разочаровывает. Наблюдавший за боем Феникс и Малфа щелкнули языками. Часть разговора донеслась до уха Сихуна. «Черт!» Он покривился, собирая в кулаках силу. В этот короткий промежуток времени Халфас нанес еще один удар. Сфера коснулась ноги, порвав штаны и нанеся глубокую рану. «Сихун!» Хан Соль применила магию, рана затянулась и в теле появилась энергия. Но Сихун лучше всех остальных понимал, что даже так с демонами ему не справиться. «Берите Тесу и бегите!» «Что?» «Быстрее собирайте людей и уходите!» «Но...» «Быстрее!» Сомнения были недолгими. Даже если Тесу и Хан Соль не помогут ему, то итог не изменится. Он даже не был уверен, сможет ли победить одного из этих демонов, а их было аж трое. Это просто невозможно. Сихун достал из-за пазухи записку и передал ее Хан Соль. «Как можно скорее отведи людей в место, где мы договорились встретиться с американской армией. Я потяну время». Хан Соль заколебалась и взглянула на Сихуна. Тот уверенно выкрикнул: «Быстрее! Если вы тут останетесь, то мы умрем все вместе!» Хан Соль моргнула и взяла записку. Тесу было собирался что-то сказать, но девушка схватила его за руку и потащила прочь. «Мы свяжемся с Кан У!» Хан Соль, держа рукой Тесу, перешла на бег. Сихун, взглянув на удаляющихся друзей, перевел дыхание. «Мой черед!» Малфас бросился вслед за убегающими Хан Соль и Тесу. «Куда?» Сихун оттолкнулся от земли ногами. Драконья походка. Он отталкивался от земли так, будто по ней, извиваясь, ползла змея. Побежал следом. Образовавшийся в животе Нейгун перешла в меч Элькуэро, который был направлен в Малфаса. Видимо, Малфас все же не мог игнорировать эту атаку и отодвинулся назад. Меч Элькуэро прошел от его плеча по груди, слегка задев кожу. Из раны пошла черная кровь. Малфас вытянул руку. Появившаяся в ней черная сфера полетела в парня. Вместе с сильным грохотом Сихун откинула назад. Потекла темно-красная кровь. Черная сфера попала в него всего один раз, но боль была настолько сильная, что он готов был потерять сознание. Он стиснул зубы, используя меч в качестве опоры, парень поднялся на ноги. «О, еще можешь подняться?» «Отойди назад, Малфас!» «Что делать со сбежавшими?» «Да без разницы, нас интересует только семья Геи». Халфас вновь выступил вперед. Сихун окинул взглядом трех демонов и крепко сжал губы. «Я не смогу победить!» Их было трое, а он не мог одержать верх даже над одним. Если вдруг они решат напасть все вместе, то вероятность победы сразу же приравняется к нулю. Его тело трясло от ужаса, ноги дрожали. Он даже подумал броситься в бегство вслед за Хан Соли Тесу. «Ха, боишься?» – расхохотался Халфа, смотря на трясущегося парня. Сихун сделал шаг назад. Он на что-то наступил и опустил взгляд под ноги. Это было тело главы деревни, который называл его героем. И в этот раз он ничего не смог сделать. «Прости, что родила тебя!» – раздался знакомый женский голос в его голове. Такое происходило не в первый раз. За всю свою жизнь он так и не смог избавиться от воспоминаний из прошлого. «Герой! Ну что за бред?» Он сконцентрировал силы в руке, в которой держал меч, а затем и в трясущихся ногах. Подняв голову, он посмотрел на Халфаса. «Я никогда не хотел становиться героем, даже мысли такой не было. Я...» Отвратительный голос. Голос, отпечатывающий словно клеймо. «Я...» Лишь желал освободиться от этого голоса. Он хотел верить, что те слова были адресованы не ему. Он хотел, чтобы ему сказали, что это не так. «Я... глуп и неопытен». Даже тот ребенок, который смотрел на своего героя сквозь экран, был смышленнее. Мука, связанная с детской травмой. Глупец, поведение которого не соответствовало возрасту. Сумасшедший, который не приложил ни капли усилий для того, чтобы стать счастливее. Я знал. От столь глупых мыслей можно было только рассмеяться, но все же. «Ха!» – выдохнул демон. Он поднял меч и сделал шаг вперед дрожащими ногами. «Я не сбегу!» Сихун оттолкнулся от земли обеими ногами.